Добрый день. Мы сейчас находимся в Гуанчжоу. Это один из главных промышленных городов Китая. Вся легкая промышленность производится здесь. Крупнейший торговый город Китая. Есть два, в принципе, основных города. Тяжелая промышленность – это город Чунти или Чунцы. Там живет около 40 миллионов человек. Это самый большой город мира. И город Гуанчжоу. Здесь поменьше, выяснилось, что здесь около 20 миллионов человек. То есть город достаточно большой. Город очень своеобразный. И город очень интересный. Что меня удивляет до сих пор? В Пекине, в Гуанчжоу, за несколько дней пребывания я ни разу не увидел печального, раздраженного, злого китайца. Все добродушные, жизнерадостные, оптимистичные, дружелюбные. Удивительный народ. Мелкие, неказистые, жизнерадостные, приветливые. Когда смотришь на китайцев, то они производят впечатление какого-то уникального народа. Неказистые, достаточно просто одеты. Правда, девушки, вот я смотрел, одеваются неплохо. Но за ними стоит 5000-летняя культура, только письменности 5000 лет. И эти традиции, которые периодически могли быть утрачены, в частности, китайская великая культурная революция, она уничтожила очень много ценного, пытался Мао Цзэдун уничтожить всю преемственность, но ничего не получилось. Гигантская культура, древнейшие традиции, они сохраняются, и более того, они сейчас начинают быть востребованы. Год назад Си Цзиньпин, нынешний лидер, провозгласил создание, ориентацию на новое государство. Уже это не социализм, уже это национальная, так сказать, ориентированная страна с определенными ценностями, с определенной программой развития, куда входит и уважение к предкам, и нравственность, и сохранение семьи, и поиски обретения нового. То есть простые, понятные лозунги, которые ложатся на менталитет китайца очень легко и усваиваются очень прочно. То есть Китай сейчас пытается открыть для себя новые горизонты, создать новую идеологию. Это очень интересно. Что меня удивило, в первый день в гостинице в Пекине я у нашего сопровождающего, который блестяще знает китайский язык, спросил, как выглядят иероглифы «любовь» и «благодарность». На воду воздействуют лучше всего эти два слова. Застывшая вода дает самые красивые кристаллы именно при сочетании двух слов «любовь» и «благодарность». И мне было интересно, как выглядит и как переводятся эти иероглифы. Дело в том, что в Китае нет слов, там есть только образы. Иероглиф – это образ. Иероглифов около 50 тысяч. На уровне профессуры нужно знать 10 тысяч иероглифов. Чтобы читать газеты – 2000 иероглифов. Необразованным считается китаец, который знает менее 500 иероглифов. Такое невероятное количество запомнить нужно быть незаурядным человеком. Кстати, здесь экзамены сдавались на знание письма. Человека запирали на 3 дня в такой нише небольшой. И вот он сидел, не выходя оттуда, и демонстрировал свои знания письма. У одного иероглифа может быть 50 значений, и всех их нужно помнить. 50 образов. Мышление китайца – это мышление образное. Образование от слова «образ». Слова имеют очень маленький объем информации. Образ может вместить в себя любое количество информации. Поэтому для познания лучше всего мышление образное. Не случайно все великие священные тексты, они подаются образами, притчами, историями. Так вот, я попросил написать мне два иероглифа – «любовь» и «благодарность». Сначала я увидел, как переводится иероглиф «благодарность». Выглядит он очень своеобразно. И в переводе прямом он означает следующее. «С благоговением отдаю, преклоняя свое тело на полных шкаф». Могут быть еще другие прочтения. А вот теперь самое интересное, как выглядел иероглиф «любовь». В переводе он не выглядел слишком уж гармонично, какие-то отдельные черточки. А перевод означал следующее. «Любовь – это когти, которые терзают сердце так, что подкашиваются ноги». То есть, если для европейского, для европейцев слово «любовь» – это наслаждение, то для китайца слово «любовь» и понятие «любовь» – это мука, это терзание, это нечто, что выбивает из привычного образа жизни. Совершенно разное восприятие одного и того же чувства. Меня удивил Пекин. 1,5 миллиарда человек – это все-таки много для одной страны. Я ожидал увидеть Пекин невероятно забитым машинами и людьми. Кстати, машин в Пекине около 6 миллионов, при населении 25 миллионов человек, официально 21. Я ожидал увидеть муравейник, спешащих, раздраженных, активных людей. Я особого столпотворения, как ни странно, в Пекине не увидел. Причем пробки есть, смог есть. Когда мы прилетели, все было в тумане. Потом выяснилось, что это смог. Но при всем при этом спешащих, раздраженных людей нет. Все как муравьи. Если в России ожидаешь какой-то агрессивности, конфликта, каждый тянет одеяло на себя, каждый раздражен, недоволен. Редко видишь улыбающихся людей. Здесь все улыбаются. В потоке машин, велосипедов, маленьких мотоциклов все снуют, деловито делают свои дела. Если случайно кому-то перегородил дорогу, никто не злится, не раздражается. Хотя и правила бывают нарушают. Все как бы идет естественно. Удивительное ощущение. Причем, несмотря на то, что в Пекине больше народа, нет ощущения загаженности, забитости домами, как в Москве. Москву изуродовала уплотненная застройка. Узенькая улица и огромные высокие дома, которые могли бы хотя бы на 10 метров от дороги отвести. Нет, ставят тут же, рядом. Каждый квадратный метр – это деньги. Вот это безумие московское, оно на психику неважно влияет. А здесь есть пространство, есть скверы. Если в Москве диаметр Садового кольца около 30 километров, то здесь 6 или 7 колец. Вот 6-е кольцо около 100 километров диаметре, 7-е около 200. Поэтому город достаточно органично строится по определенным принципам и производит очень хорошее впечатление. Так что мое знакомство с Пекином, с китайской культурой было неожиданным и очень интересным. Почему я приехал в Китай? Мне было интересно пообщаться с легендарным человеком, доктором Ченом, о котором я говорил раньше, о котором мы вообще не упоминали. Действительно, человек это уникальный. Ему 69 лет. Он обучался китайской медицине у настоятеля Шаолиньского монастыря. тот умер в 90-х годах, он родился в 1906 году. Что поразительно, что мир сейчас меняется и Китай в этом плане, к сожалению. Западная психология с культом денег, которая не подразумевает долгого стремления к стратегическим аспектам, то, что называется ради души, она проникла и сюда. И не было для того, чтобы учить кого-то чему-то, человек должен сделать это смыслом своей жизни. А у доктора Чена нет учеников. То есть все хотят сразу же быстрее получить отдачу от своего учебы. Учиться 20 лет, жить этим, не зная, какой будет результат, никто не хочет. Так вот, доктора Чена учил настоятель монастыря, предпоследний, который ушел из жизни около 15 лет назад. Учил его медицине, а кунг-фу, как составляющая часть медицины, он получал у одного, вернее, лучшего шаолинского бойца, монаха, который ему преподавал основы этого боевого искусства. Сейчас духовные традиции слабеют. И сейчас шаолинские монахи не очень увлекаются духовными аспектами. В основном это прикладной силовой стиль. И это достаточно пагубно сказывается на том, что мы называем китайской культурой. Но последний, так сказать, из магикан, он практикует, у него нет учеников, но с ним можно общаться. Если получится, я попытаюсь у него взять интервью по вопросам здоровья и болезни, по вопросам правильного образа жизни, потому что я думаю, что это будет очень интересно. Что из себя представляет китайская медицина? Это, в первую очередь, воздействие на каналы, то есть восстановление энергетическое человека. Воздействовать на каналы можно иглами, можно массажем, можно банками, можно сигарами и так далее. Это главный аспект. Мы привыкли думать, что китайская медицина – это только иголки. Нет, это один из составляющих аспектов. Кроме этого, есть лекарства, которые изготовляются по спецзаказу индивидуально для каждого человека. Химии там вообще нет. Это только естественные травы, естественные лекарственные препараты. Причем мне сказали, что аптекарь, который делает эти травы по заказу врача, должен быть, можно сказать, его родственником, близким человеком. Потому что искушение положить какую-то траву похуже, но за те же деньги, возникает у каждого. И если ты плохо знаешь аптекаря, можно просто получить неэффективное лекарство. Поэтому врач и аптекарь, они работают в единой команде. Так вот, второй метод воздействия – это лекарство. Третий – это физическое упражнение, это цигун. Работа с энергией – это физические различные оздоровительные упражнения, которые очень важны. И четвертое – это психотехники. То есть, когда объясняешь человеку причины его болезни, когда объясняешь ему главные философские понятия, когда объясняешь, как, почему появляется болезнь, как тратится главная жизненная энергия, как ее сохранить, сберечь, как улучшить свою энергию, то все это положительно влияет на человека, особенно когда даются рекомендации, как характер связан с болезнями, а здесь это тоже входит в понятие китайской медицины, какая эмоция на какой орган влияет, то все это в совокупности и дает понятие гармонии, которое помогает человеку преодолевать различные проблемы. Так что доктор Чен – человек уникальный. Человек, который 50 лет, свыше 50 лет занимается китайской медициной, который является профессионалом высшей степени в этом плане, и общение с которым, конечно, будет полезно любому человеку. И та информация, которую он сообщает, это та базовая информация, которую вряд ли сейчас кто-то в мире может изложить лучше него. Здесь и философия, и медицина, и современный взгляд на понятие здоровья, понятие благополучия и всего остального. что меня еще удивило в Китае. В принципе, на ведущих местах в мире сейчас страны-атеисты. Америка может как бы формально считаться страной, где много верующих, но на самом деле веры там как таковой, веры в Бога практически уже нет. Япония, там есть буддизм, там есть синтоизм, но говорить о серьезной вере тоже не приходится. В Китае можно говорить больше об атеизме, потому что когда я общался и, так сказать, смотрел, то в Китае очень все естественно. Вот Бог денег и благополучия, вот Бог удачи, вот Бог здоровья, вот еще что-то. То есть как бы для них естественно наличие богов, которым можно поклоняться. И Мао Цзэдуну также поклонялись. И это как бы не мешает менталитету китайцев. Вот я себе задал вопрос, а почему с таким языческим отношением к миру, поклонением одному, другому, третьему, Китай так мощно вышел вперед в мировой экономике? А дело в том, что один из выводов, который я сделал, почему Китай вроде бы не обладает духовным аспектом таким, поклоняясь каким-то языческим башкам, идет вперед. Одно из объяснений следующее. Религия дает нам стратегические цели. Религия помогает спасти нашу душу. И в этом плане дает возможность для развития нашего будущего, наших потомков, нашей культуры и в конечном счете нашей цивилизации. Но у религии есть одна страшная особенность, она не развивается. Вот христианская религия, религия иудаизма, говорят о нравственности, о том, что нельзя воровать, о том, что нельзя обманывать. Но люди воруют и обманывают. И в последнее время все больше. И получается, что страны, в которых есть религия, на самом деле не религиозны. И на самом деле безнравственно. То есть религия начинает слабеть. Она остается как ширма. А люди, по сути, утратили свои реальные нравственные ценности. Что касается Китая, вроде бы нет такой явной религии, объединяющей всех. Но есть философия. А философия, в отличие от религии, может развиваться. Она может вбирать в себя интересные идеи, объединять их, пополняться новыми. И когда философия объясняет нам, почему надо быть нравственными, это намного прочнее. Потому что когда человека призывают, но не объясняют, он какое-то время может верить этому, держаться на этом, но потом он откажется. А когда человек знает, что нужно быть нравственным, нужно уважать старших, когда это философия, когда это традиции, когда это взгляд государства на вещи, тогда то, что мы называем религиозными понятиями, оказывается, могут гораздо глубже войти в душу и могут способствовать сохранению семьи, правильному поведению, правильному характеру, правильному отношению к себе, к другим и к государству и в конечном счете работать на расцвет и укрепление государства. В Китае есть три аспекта – даосизм, конфуцианство и буддизм. Мы были в буддийском храме и мы были в храме, где находился правитель Китая, где принимались экзамены, где чиновники по нескольку раз пытались доказать свою состоятельность, проходя экзамены. Я там услышал невероятные вещи. Я всегда интересовало, почему Китай принял социализм, почему во всем мире только китайский социализм дал потрясающие результаты, почему сейчас отходит от социализма. И что такое вообще феномен Китая? И вот когда я услышал лекции в буддийском храме и в комплексе административном Пекина, тогда я начал понимать, в чем феномен Китая. Почему социализм Китая оказался благом, а не катастрофой, как в Советском Союзе. Очень много интересной информации. Я попытаюсь взять интервью уникального человека, который нам читал лекции по буддизму и по истории Китая. Это будет очень интересно и поучительно. Ну а сегодня встреча с доктором Ченом. Я хотел бы представить, доктор Чен, я считаю, лучший в мире специалист в области глаукома. Чен Ченша, он 10 лет был настоятелем Шаолинского монастыря, не настоятелем, а главным врачом, прошу прощения. Говорит, не надо так завышать планку, мы всех еще не проанализировали врачей. Анатолий Михайлович является лучшим специалистом по буддизму, ему нынешний настоятель Шаолинского монастыря позволил говорить о буддизме и учить людей этому. Это так серьезно сказано. Ну, это правда. Скромности тут не присутствует. Да, и 20 лет, причем... Вы знаете, гордость нас называете, да, значит, Сергей Николаевич? Знаете, гордыни только... стимулируете. Я вам рассказывал. Не только провел 20 лет в Китае, но знаете блестящий китайский язык и его диалект. Только вам отсюда. Тогда такой еще вопрос. Коренной вопрос любой философии. Кто мы такие, откуда пришли и куда идем? Можно ответить на этот вопрос вкратце? Тише, пидяло, чусен, давай. Женя, цунна, лилай, цунна, личи. Вышема, заига, шиде, шан, шан, хуала, чу, шан. 你跟他说这些问题啊，要有时间的话，我可以给他说三个月。 Он говорит, я готов ответить на вопрос, но ответ потребует 3 месяца. Хорошо, тогда такой вопрос. Христианство, иудаизм, по сути дела, это религии нравственные, которые дают механизм, как улучшить характер, а улучшение характера без души невозможно. Так вот, если в буддизме есть различные понятия, глубокие понятия о том, что такое душа, что может сказать даосизм и буддизм об улучшении характера? Как можно улучшить характер? Жугоши йоу момо дэжэн синка пухао, тэй фо дяо тао дяо тхашу тши, цэмэ па дэгэ синка кайбэн, цэмэ па та дэ синли ли мэн нэ сэ сэ сян, та дэ сэ вэй нэн бэн хао идэ. Чэ гэ чэу чэн шэ дао 退出烦恼，对，牵涉到咱们佛教说的静修，也叫禅修。 Буддизм и даосизм имеют многие методы по исправлению характера или так называемой души. С помощью выкидывания, удаления аффектов или вредоносных состояний и мыслей изнутри человека. С помощью практики психотехники, например, медитации. А как правильно воспитать ребенка? Как мужчине нужно воспитывать женщину? Цима па, жуго ши ига тя тин йо хайзи, цима хао де ян хайзи, е йо куй ди. Хао де ян хайзи, ди ига джу ши чун сяо джу ран та, рин ши та да баба мама, а, та да баба мама ду хэн син ху да, а, сян джин гун лао рэн, зай чу фу ян хайзи, джу ши лян ди да, ин вэ лао рэн да си джан юэ лай юэ шао да. Чтобы правильно воспитать ребенка, нужно воспитывать в хорошей семье. В хорошей семье старики на первом месте, дети на втором месте. Потому что старикам осталось меньше, а детям еще много. Поэтому сначала заботиться о стариках в семье, потом заботиться о детях. Холайцима янхайц. Если в семье почет и уважение старше, значит почет и уважение в вертикали. А если почет и уважение в вертикали, такой ребенок растет в почете и уважении и в послушании. 所以说，在中国也是家庭教育也很重要。 В Китае это самая важная часть образования называется семейным образованием, установление вертикали в семье. Кто главный, кто второстепенный, кто там является богом, кто там является исполнителем. 后来，如果孩子比较尊重、比较听爸爸妈妈、爷爷奶奶的话，他肯定是养得好。对，他肯定学习也好。 Если ребенок в таком возрасте получает правильное дисциплинарное воспитание, особенно то, что важно очень в семье с раннего возраста, он хорошо учится, он слушается родителей, он занимается, у него хорошее здоровье, у него позитивный характер и у него хорошие успехи в учебе. Чтобы же мэйгэ хайцзэ пуйянда суйшу, то ё пуйянда ян. Да. Пуйянда дяою фанфа. Тагэ ши наян. А, та ибан си... 六岁以前，啊，这是你们六岁以前，什么东西都让孩子做， 幼儿园随便，幼儿园不，我看你们对孩子特别随便，啊，那不是那样的，家庭和家庭都不一样，六岁以前，你看一岁的小孩要大人养着。 Затем каждый ребенок в каждом возрасте имеет разные воспитания. Это разные периоды воспитания. Когда с года до шести, например, на цун ису и тавлиу су и цуй жун яу да ян хай зе да куэ не шу ши иши джао ю та бу нэн луан ху луан на бу нэн сун бе май дон си. С года до шести учат ребенка основным жизненным принципам. У китайцев и у японцев, у восточных людей, до шести лет ребенку позволяется практически все. Пинаться, ругаться, там, я не знаю, ему дают возможность жить свободно, его не застраивают, как правило. Это просто он так не скажет, но я... Это вот наше отличие. Никто никогда не кричит на ребенка, что-нибудь разбил, там, вообще не важно. Ребенку можно все. До 6 лет образование основных умений жизненных потребностей, что есть, что пить, куда ходить, как быть человеком. Что хорошее есть, что плохое есть, не есть много шоколада, не пить кока-колу и так далее. Цун лиу суи дао шика суи. Лиу суи дао шиэр суи. Это шоу-шоу-де дяо ю, лиу не. С 6 лет до 12 называется период маленького обучения, младшего обучения. С этого начинается изучение ритуала, изучение правил, изучение всех сложных концепций общества и обучение ребенка послушности. С 12 до 18 это период социальной активности ребенка, когда его приобщают к общественной жизни. Обязательно много праздников, мероприятий, соревнований, состязаний от физических до интеллектуальных. Участие в совместных мероприятиях, собраниях, выездах, уборках генеральных, обязательно участие ребенка в социально организованных. Помощь старшим с 18 лет он участвует в общественной жизни в том качестве, в котором ему определили. А женщина как воспитывает мужчину и наоборот? Есть ли какие-то приемы? Согласно традиционным представлениям, конечно, муж воспитывает жену, никакая жена никакого мужа не воспитывает. Сейчас общество меняется, согласно западным стандартам, бывают и другие семьи, где жена воспитывает мужа. Но согласно древним представлениям, традиционным, муж отвечает за жену, муж ее воспитывает, а если жена очень активная, значит она хорошо и много может работать. А если она хорошо много может работать, то всегда есть возможность предоставить ей работать, например, мыть ноги мужу. Правильный муж уважает жену, ценит ее его способность, жалеет ее, потому что существование женщин, миссия женщин трудна, и поэтому муж с милостью относится к такой работоспособной и занятой и супруге. А сколько должно быть детей в семье для нормально, так теоретически? Чтобы шанхайцы, цуйхао, йоу, тигахайцы. Ой, не раньше, лиу как. А, цуй хао ши и га нан да и га нюй да. На, ни нега пханьоу ши тян нега и дин духа шу ши лиу га, ба гуа. И га нан, и га нюй, лиу га хай зи. На га, сян зай ши кэй. Цуй ни лиу га хай зи, цуй син. Ни мэ ши ба. Дуй, на, дан ран хэ о бу нэн би ла. А, ин вэй о дэ, о дэ син гэ би джао хао. Мальчик, хотя бы, чтобы в семье был мальчик, один девочка. Но согласно представлениям Идзина, древнейшей китайской книги, в семье должно быть 6 детей. Я говорю, у вас 6 детей, потому что муж, жена, плюс 6 детей, 3 мальчика, 3 девочки, это 8, то есть число совершенства. Гармоничное число. Да. А каким должно быть гармоничное государство? Какие-то есть основные принципы? Хорошо, что хэси это кодя. Хэпинда кодя, койне, кэнэгэ, шэнхи дэнхэн, койне, ешэ шабыто. Иянда, иянда. Я мэйгэ рэнда шэнхи дэу дэнхэн. Точно такое же, как и гармоничное тело. Гармоничные люди строят гармоничную семью. Гармоничные семьи строят гармоничное государство. Все принципы здоровья применимы к гармоничному государству. Мэйгэ дятин дэу дэнхэн, мэйю бэнрэн, 他就是一个幸福的家庭。 Если в семье послушные дети уважают стариков и нет болезней, это и есть счастливая семья. 有病的，都包括一种思想病。 А если болезни, особенно болезни внутреннего, ментального характера? 啊，另一种是身体的病。 И болезни телесного характера. 所以说要解决这些问题，整个社会都要努力的。 Много проблем нужно решать, заниматься этим.Соответственно, семья не выполняет свою функцию, также и государство, если не решает свои внутренние и внешние проблемы, называется больным государством. Поскольку в Китае понятие гармоничной семьи достаточно развито, можно сделать вывод, что при любом строе Китай будет гармоничным государством. Шумыши, имейши цай фунгу, тяхин дакой нен, тяли дакой нен, ши пидяв янкэда, хэси дакой нен, пидяв янкэда, усовый ши шаманчуи, хэнтин ши кодя, тишуи,和平安全的情况， 在这中间呢，宗教也有一定的教育力量，啊，佛教的、道教的、 儒教 的。 Здесь, конечно же, имеет значение наше религиозное прошлое, наши философские подходы, которые содержатся в конфуцианстве, в буддизме, в даосизме. Оно сформировало китайскую ментальность. А как это уже будет называться, не важно. То есть китайская ментальность, ее гармоничность, судя по всему, в том, что есть религия даосизм, философия буддизм. И есть конфуцианство, это наука государства. То есть есть наука, есть религия, есть философия. Чтобы же это сан дяо, иго ши кэ сюэ дяо. Тиши, иго шуи и джун кэ сюэ, иго ши цун дяо, иго ши шэ хуи гуай нян дэ иго. И они дополняют друг друга. А сан дяо то... То ши иго чэн ти да. Это одно тело трех учений, которые дополняют друг друга, заполняя все общественные ниши. А в Европе отдельно наука, отдельно религия, отдельно философия. Это же Оужу, мы это же говорим. Мы это же говорим. Я注意社会教育，社会教育就包括各个宗教的教育。你像佛教说的是。 你觉得欧洲不注意这个社会教育？ 也，他们没有中国这么严格。 Он не готов про Европу там, может быть, давать такой полный ответ, но он говорит, что это все называется социальным образованием. А социальное образование – это образование, обучение смыслом жизни данной нации, вот так если перевести. А смысл жизни данной нации сформировали буддизм, даосизм, конфуцианство. Если мы обучаем людей этим смыслом, значит, наше общество является социально справедливым. А какой главный грех для человека? Чего нужно в первую очередь избегать? На жиндя... Цуй вэй сян сы сян пин ши шэ мэ пин, ни кан чё. Цуй вэй сян дэ сы сян пин, джин ши шо зи ги зо и ся бэ ин гэ зо дэ, сян чян ин хан а, са рэн ян, чу чян бэ ин гэ. На вэй шэ ма ё чу лэ чэ гэ, жэн дэ пу чэ дао, жэн дэ чэ дао шэ пу хао шэ, жэн дэ чэ дао шэ пу хао нэ гэ хуа, дэн ши доу зо дэ. Я вы только дю ши мэйю ча чан джяо ю. Жин дэ... Дю ши джяо ю дэ бу го. Джяо ю дэ бу го. Самый главный грех... В Китае нет слова грех. В буддизме нет грехов. В буддизме есть карма. Это я так от себя спрашиваю. Это слово нельзя перевести на китайский язык. Они считают человека изначально божественным, безгреховным. Чуан ши я дэу си ян дэ. Ю си хо дя на гэ шао шу мин зу. Та дю чуа фа джяо ю. Самый главный недостаток. Можно сказать, в человеке, он считает, ну как бы, это его склонность, если так, опять же, я интерпретирую китайский в русский уже, склонность к пороку, то есть к нарушению запретов, к преступлениям. То есть это как бы просто такая склонность к порочности. Я говорю, почему это существует? Потому что не было правильного семейного образования и идеологического. То есть человек не сориентирован, правильно был. Раз не сориентирован, у него вообще склонность к нарушениям. То есть его образование, его... база жизни неполная. То есть главная составляющая жизни она формируется в семье и очень важно ее правильно. Тише, цуй джун ял цай тха сяо дэ шихоу, тха дя ли дэ шихоу, па тха дэ дяо ю нэ ян хао, нэ дяо хао. Да. А цун гэн ли дэ? С корней начинает данного человека в семье уважение, послушание, дисциплина, мораль, нравственность, духовность должна быть воспитана. Хорошо. А какие главные положительные качества в первую очередь нужно воспитывать в себе? На цуй хао да иго койне нитюда ши най. Жэндя ши цуй хао иго си сян нитюда. Цуй хао да си сян, джу ши цун ва ва джуа чи, цун 他的爸爸妈妈认真的去教育孩子，教育孩子，一个家庭，你是家庭的一个成员，从大的到小的，一个小的家庭，就是每个人都要负责任，一个国家，一个家庭都要为国家承担责任。 Самое главное это то, что начинается с возраста, когда еще человек только молоко материнское пробует, и до самого его заканчивания, окончания срока его образования, воспитания, это ощущение себя всего, всего общества как себя. То есть человек, это в нем содержится семья, и в нем содержится государство. То есть ощущение себя частью всего космоса. То есть что в этом человеке он неизменный, неизымаемый элемент из мировой структуры. Поэтому все, что происходит в нем, происходит везде. Значит, он является опорой и семьи, и государства. То есть он как бы вот эта очень важная часть, и в нем все это проигрывается. Он является главным персонажем. Он не может сделать неправильно, потому что весь космос, весь мир в нем. Вот это ощущение он считает самым главным в жизни человека. Там нельзя нарушить ничего, потому что вы сразу чувствуете, что все находится в вас. Неважно, в каком стране живет человек, в какой нации он родился, в малой или большой, все равно эти представления закладываются в любой нормальной семье. Здоровье, социальная успокоенность и семейное благополучие – это три неизменно неотделимых друг от друга явления. Не бывает одного без другого. Не бывает, чтобы же мы уже я, шахуй пуанчуэн, шэнхи кэнтин его. Не бывает так, чтобы в стране беспорядок, а в семье счастье и здоровье. Потому что люди беспокоятся, напрягаются, стрессы, болезни, несчастье. Не бывает здоровой семьи, не бывает здорового тела в неспокойном обществе. И наоборот. Посмотрите, в Сирии или в Ираке, например, постоянная война. Вы думаете, там у людей здоровья много? Даже, говорит, в таких воюющих странах, даже у богатых людей аппетит портится. Потому что богатый может в любую секунду расстаться с жизнью. Какой тут здоровье и аппетит? А в буддизме понятие реинкарнации как? Вот. Есть? Главное понятие буддизма. А от чего зависит правильная, хорошая реинкарнация? От правильного поведения? Правильное поведение. Вы всю жизнь образуется правильное состояние ума. На основании вашего состояния ума следующее рождение. А можно определить, кем был в прошлой жизни? Нет, это смысла не имеет. Можно, но не имеет. Можно, не имеет, потому что тогда вы перестаете заниматься этой жизнью. А буддизм настаивает здесь и сейчас эффективность на данном месте. Thank you. Много молодежи нездоровы. У многих слабая потенция, у многих простатит, у многих выпадают волосы, проблемы с зубами. И все это, насколько я знаю, связано с почками. Как можно из-за пониженной энергии в почках, как можно поднять энергию в почках жизни? 吃好了穿好了他玩的没有节制。 Современное общество, экономика развивается, страны процветают, денег становится больше, поэтому развлечений, увлечений и значит, общество потребления создало много возможностей для того, чтобы человек жил для себя, развлекался. Поэтому удовольствием человек предается зачастую без меры и без удержу. Раньше у людей было четкое расписание: днем работать, вечером отдыхать, лишнего времени не тратили на развлечения. Много молодежи могут днем развлекаться, вечером тоже нужно не говорить, не проводить вечер в развлечениях. 除了正常的工作，还要玩电脑、玩手机。 Количество возможностей развлекаться, количество возможностей играть повысилось. Например, не надо для этого даже куда-то ехать, можно взять компьютер или телефон. 唱歌、跳舞、喝酒。 Песни, танцы, алкоголь. Раньше молодежь днем работала, за себя и за пенсионеров. И поэтому уставала больше, чем старшее поколение. Поэтому вечером у них не было сил, чтобы еще куда-то ехать и развлекаться. Сейчас создана такая мода в обществе, что вечером должен человек отдыхать, и отдыхать должен качественно. Соответственно, для этого обществом созданы качественные возможности. Не просто там отдохнуть, посидеть на диване перед телевизором даже, а это нужно целая индустрия развлечений, это простроенные развлечения. А тем не менее, ведь в китайской медицине, в китайской культуре есть понятие инь-ян, и говорится о том, что они должны быть уравновешены. То есть день уравновешен с ночью, работа уравновешена с развлечениями. Янское время светлое, это время активное, соответственно, человек совершает активные действия, например, работает. Иньское время ночь, соответственно, это отдых, либо медленное пассивное действие, например, цигун, либо отдых. Поэтому нарушать данный порядок, идти против гармонии инь-ян. Нельзя нарушать гармонию инь-ян, правильное их распределение, иначе это негативно сказывается на теле, например, в виде потери энергии. Поэтому, естественно, возникают разные отклонения и заболевания. Чтобы шэнцзан цуй чжуньяо, ивэй шэн напиан сойо дачи, сян тян чжи дин, хоу тян чжи дин цай ли мян. Сой цуй цао чжу чжу сян дин. Шэн чжу на чи. Почему возникает часто именно в почках, в пояснице проблемы? Потому что почки являются хранителем материнского дзина. Дзина прежнего неба, как говорят китайцы. Поэтому первое, что... Огромное количество ци выбрасывается в таком активном виде развлечений, сердечной и почечной ци. Поэтому сердце возбуждается, а почки теряют энергию. Убывает огонь, это сердце, убывает вода, это почки, соответственно, ян становится меньше, инь становится меньше. Поэтому ранняя седина, выпадение зубов, проблемы с поясницей, почками и половыми органами. 他们生病比较多, И вообще огромное количество болезней или многое количество болезней в раннем возрасте означает малое количество ци в почках. Есть такие, что уже в молодости не могут работать или в молодом возрасте выглядят как старики. Мы заметили, что срок жизни этого поколения, срок активный, осмысленной жизни гораздо меньше, чем срок предыдущего поколения. А как нужно вести себя молодой семье, чтобы родить здорового ребенка? Для этого должно быть, для того, чтобы создать правильную семью, родить здоровое потомство, чтобы было счастье себе, семье, нации и всему миру, человечеству, нужно, чтобы все это было делалось правильно, то есть по правилам, по соответствии с природными циклами. То есть работа и отдых должны быть совмещены, то есть баланс должен быть. Еда и питье должны быть совмещены. То есть по особой схеме. Того, что внутри людей отсутствует ритм, или их ритм не скоординирован с природным, возникает потеря ци. Поэтому нужно, чтобы их ритм, ритм работы, ритм отдыха, ритм чувств, ритм мыслей, ритм еды был четко соответствовал природному ритму гармонии инь-ян. И, например, ритм чувств в чем заключается? Сегодня они женились, завтра им что-то не понравилось, потом они развелись. Это значит, что у человека тоже нет ритма в уме, нет ритма в его мыслях, нет гармонии в его идеях и гармонии в его взглядах на жизнь. У них нет... Нет в головах, в мыслях молодых людей понятия о дао, о пути. О том, что такое правильная жизнь, что такое правильная природа. То есть, что такое смысл жизни. По-русски это смысл жизни, абсолютно. А в чем смысл жизни, кстати? На тао да дяо ю ши ши. Шовый де чунго вэнхуа, та чё чэнша дао фу дяо да вэнхуа. Дао очень важное для всей китайской культуры. Неважно, даосизм мы говорим, буддизм или конфуцианство. Везде говорится о дао, пути. Просто у каждого разный путь. Например, путь даосов. Например, даосы и конфуцианцы учили о том, как гармонично энергию ци получать и как гармонично ци энергию отдавать. О том, чтобы семья была счастлива, о том, чтобы тело сохранялось, о том, чтобы мир находился в гармонии. Это называется дао. Главное, дао человека, гражданина, это любить семью, любить и беречь семью, любить и беречь государство. Беречь собственных родителей и детей. Это и есть дао человека, правильное дао человека. Это выгонять, удалять аффекты, удалять повреждения ума, обретать благое состояние ума, творить добро, помогать ближним. А какие главные принципы питания здорового, можно сказать? Жугаши инши да фанфа, тюши хаучи фань да фанфа. Инши да фанфа, шаучи роу, дочи инде. Трудно будет говорить, потому что это долго нужно объяснять, касается там, целого расписания. Ну, но в общем, если сказать, меньше мяса, больше овощей. Меньше сахара. Вкус не сейчас есть пагубное увлечение приправами, много соли, много сахара, много уксуса. Тем самым организм расстраивается, то есть получает ци, который он не может усвоить. Поэтому не избегать резких приправ, а вкус должен быть как можно более естественным. Это еще раз, первое, нужно двигаться, двигаться, получать правильную ци и правильно обмениваться с природой. Если движения нет, если нет упражнений, то ци, естественно, будет ухудшаться. Второе, это получение ци с помощью еды, правильное питание. Вот сейчас много онкологии, диабета, это с чем может быть связано? Тоже с нарушением циклов и питания? 现在糖尿病多，癌病多，这个病也是不节食的，也是丢弃的，浪费气的原因。对，这些病呢，因为社会这个空气污染、工业多了，汽车多了。Тут много факторов, у него целая отдельная лекция есть про онкологию. Сейчас мир в городах стал нездоровым, много вредных выбросов. Экология портится. Много используют химических средств и в воздухе, и в быту. Много дезинфицирующих, обеззараживающих, моющих средств. И зачастую химические средства содержат просто яды. Например, поливаем, например, выхлопные газы машин, например, удобрения и опыление фруктов и овощей. Когда мы убиваем насекомых, тем самым эти яды проникают и остаются в еде. Понятно, это рак, а диабет? Чегаши таньяопин хоши айпин да юань. Той. Таньяопин да чуяо юаньин, чешишо жин ходун шаула. Основная причина диабета? Бутячан дуанлен. Ши тян да ду. Малое количество, неравномерное, неправильное и малое количество движений. Много ест, много ест сладкого, мучного, мало двигается, ци не распределяется, возникает застой ци. Также диабет имеет наследственную предрасположенность и сильно зависит от режима движения и питания. При срывах эмоциональных режим движения и питания, если неравномерен, то может возникнуть диабет. А молодой семье нужно воздерживаться от секса или по желанию, скажем так, здоровые отношения какие нужны? С точки зрения распределения энергии, очень вредно, когда человек много разбрасывает энергию, много секса. Есть четко просто схема зависимости, в каком возрасте, сколько раз полезно. Особенно вредно, когда молодые люди долго не женятся, не определяются, у них много разброса, много подруг, много развлечений. Вот это очень быстро уничтожает материнскую ци. Когда же человек женатый, у него есть расписание, допустим, в каком возрасте, сколько раз безвредно, сколько раз вредно, как сохраняться. То есть это зависит уже от конкретного возраста. Понятно. В китайской медицине нет понятия один орган. То есть все вместе. Оказывается, кожа – это сердце. Кожа – это легкие. Легкие. А сердце, печень – это сердце получается. То есть вот как связаны вот органы? Тут целая большая лекция. Понятно. Ну хотя бы вкратце, какие основные органы жизненные? Хорошо, так они... Тхин шо за чун е иго цан фу чао дао бин хо ши кан бин дэ хуа 不止一个丈夫，好多丈夫都看一下，比如说所有丈夫都应该参加了。 对， 一个丈夫对一个丈夫有什么关系呢？ 一个丈夫，他们这丈夫之间的关系就像是咱们用的茶壶和茶杯这些关系是一样的。 Вот, например, смотрите, чайник, чашка, заварка, это же все для чая. Так вот и органы связаны. Они друг без друга не имеют смысла. 就像咱们用的手机要有充电器。 Допустим, если у меня телефон, то у меня должна быть зарядка. Зарядка без телефона не имеет смысла. Телефон без зарядки не имеет смысла. А также сим-карты, а также подключение и так далее. 充电器要有电源。 Тоже буддизм. 他们都是这样的关系。 А если у меня розетки нет, то и зарядка с телефоном бессмысленна. 所以说咱们讲那个无形的关系你简单 跟他说。Вот это называется, это я говорю, конечно, шучу, но это называется пять стихий.Все пять стихий в человеке, они взаимно порождают и взаимно, имеют взаимные отношения. Отношения вражды и отношения взаимного порождения. Допустим, син ху шэн ту, ту шэн дин, дин шэн шуй, шуй шэн му, му шэн ху. Вот, например, смотрите, дерево,Огонь рождает землю, то есть сгорает, получается земля. Земля рождает металл, металл рождает воду, вода рождает дерево, а дерево рождает огонь. Это отношение взаимного расположения. Хо ша, шуй шан хо, хо шан дин. Хо, хо шуй, ке и ке хо, 就是灭火。那你做火了，我把水。 Взаимные противоположности, взаимные вражды. Водой можно погасить огонь. 火可以开金。 Огонь, огнем можно расплавить металл. 金可以开木。 Металлом можно срубить дерево. 木可以开土。 Дерево растет, разрушает землю. 土可以开水。 Земля можно ограничить, создать дамбу и сделать форму для воды. И снова вода заливает огонь. Они имеют отношение мать-сын взаимного порождения и имеют отношение взаимного угнетения. А ву син тю ши шэн зан. Тай тю ши шэн ти да син ган пи фи шэн. Но эти пять органов имеют соответствие. Огонь – это сердце. Ху – ши, шуй – ши, син. Му – шу – ши, му. Му – ши, кан. Ту – ши, ху, ши пи. Тин – ши, фэй. Шан – ши, шуй. 对, 他这样, 他就是中医的目的就是调节心肝脾肺肾的平衡。 То есть они эту форму выработали, и дальше эта формула стихий, она распространяется на весь мир. Допустим, огонь – это сердце, почки – это вода, селезенка – это земля, металл – это легкие, печень – это дерево. Соответственно, все эти органы, как, так же, как стихии по этой схеме, друг к другу взаимно относятся. Поэтому невозможно вырвать один орган для того, чтобы не повлиять на все остальные. Понятно, ну и... 像咱们几个都是互相团结、互相帮助，去共同完成一件事。 Если мы в одной группе, мы вместе помогаем друг другу. Но если кому-то трудно, всем становится трудно. 你身体不好了，这几个人都去帮你。 Если у кого-то плохое здоровье, то все озаботились, соответственно, помогают. 这中间如果是有一个不听话的，在这中间给他吵、给我闹、也给你闹，这几个人同心协力。 А если один человек вдруг образовался, кто ругается со всеми, со мной, с ним, то тогда его все и успокаивают. 和平共处. Это называется мирное сотрудничество. Вот так органы друг с другом взаимно общаются. 平和就是健康. А выравнивание это означает здоровье. То есть выравнивание всех органов относительно друг друга означает здоровый организм. 它和西医不一样的，就不是说哪个丈夫有病了把它切掉。 Не так как в европейской медицине что-то больное его начинают срочно лечить или даже удалять. Пятое упражнение называется качать головой, раскрыть хвост, убрать огонь из сердца. Не выпей, что с этим? Только могу.Круг головой делается. задем друг телом. Шестое упражнение называется прогнуться назад, убрать 100 болезней. Падаете на пятки. Выпрямляете, прогибаете, бросаетесь. Самое простое упражнение. Вдох, приседаете на коленях. Сколько раз? 7 раз. Ты уходил. А, ты угасил. Еще раз, к пятому возвращаемся. Стойку могу. Рукой, большим пальцем жмем на точку моря крови. Почему не подать? А? Почему не подать? Большим пальцем жмем на точку. Сюяхай. Качать головой, видите? И в конце разворачиваем так, чтобы бедро завернулось и шея завернулась одновременно. То есть позвоночник вытягиваем и сворачиваем. Выдох. Вдох. Выдох. И шестое упражнение. Падаем на согнутые колени, ни в коем случае не на прямые. Иначе будет компрессионный удар по позвоночнику. Доктор Чен решил вам показать быстрее, чем обычно. Восьмое, седьмое упражнение называется «Свернуть кулак», гневно посмотреть, добавить силы и энергии. Раз. Два. Четыре. Делается по 3 раза в каждую сторону. Восьмое упражнение называется руками обхватить ступни, укрепить почки и поясницу. я когда сравнил европейскую логику и логику восточную, китайскую, я понял, что европейская логика – это логика очень примитивная. То есть беги от плохого, получай хорошее. А здесь взаимоотношения все время противоположности, инь-янь. То есть вопросы философии они имеют. Да, то есть не то, что хорошо, а то, что плохо, а что в избытке и что в недостатке. Оказывается, много что-то делать всегда плохо. Вот мы как раз сейчас говорили во время цигун, что если много чего-то делать, то это плохо. Вот если можно, вот что еще раз повторить? Еще раз повторить? То есть, да, вот что плохо? А, потому что даже,因为他专门研究那个欧洲的医学。 对，宣的，宣就叫院。 Я согласен с вашей первой частью вашего утверждения, что европейская логика, она очень логичная, и она похожа на набор чисел исчислимых. То есть она вся квадратная и исчислимая, а восточная логика, китайская, она похожа больше на круг, на циклическое движение чего-то, когда одно перетекает в другое плавно, без резких перерывов и изменений. А, Чунго цун, иши, то есть что, иджин на га и. 啊，医学呢，它讲的是天干地支阴阳。 Китайская философия строится на философии Идзина. Идзин – это книга перемен. То есть давно китайцы наблюдали, как одно меняет другое. Погода меняет, состояние меняет, зима меняет лето, человек меняется, ци меняется. Из этого они создали учение, называемое Идзин – книга перемен. Как одно плавно переходит в другое. 他好好像想问一下那个五老七伤，再说一下。 啊，行，他啊，前面这个问题呢，我就是说，他像一个。 Поэтому в медицине даже нашло применение в учении о состояниях человека, учение о состояниях здоровой или болезнетворной ци, например, так же как небо меняет солнце, дождь, снег, туман, так же состояние человека меняет жар, холод, ветер, слабость, болезнь, обострение, улучшение. 他像人一样。这个天呢，它就分白天和晚上；人呢，它就分好的、坏的。 Так же как природа имеет день и ночь, так же как люди делятся на позитивных и непозитивных. 啊，你像人有健康人，有病人。 Так же делятся на больных и здоровых. 当然，这中间还有一些。Я пушу и тянкан, я пушу и бин. Это не жесткое деление, это медленный переход от здоровья к болезни, от болезни к здоровью. Поэтому большинство людей нельзя назвать резко больными или резко здоровыми. Большинство людей называются людьми, повреждающими здоровье. Те, которые, в общем-то, здоровы, у них нет явной болезни, но они находятся в стрессах, они находятся в ослаблении, в потере ци. Поэтому они угнетают свое здоровье. Вот для них-то и полезные упражнения. Поэтому мы называем тренирующегося человека, занимающегося собой, здоровым, стремящимся к здоровью, а человеком, не занимающимся, угнетающего себя, называем человеком, стремящимся в болезнь. Именно для здоровья китайцы выдумали традицию цигун и советуют больше уделять им внимание. Это ищи, тишу, джунги да ищи. То есть это часть китайской культуры, которая называется китайская медицина. Неотъемлемая часть китайской культуры. На улау чишан. Улау чишан, Теперь вторая часть вопроса. 5 усталость, 5 повреждений, 7 усталости. Усталость имеется в виду, когда что-то делается много, чрезмерно много. Можно перевести как 7 чрезмерностей. Если много человек ест, пьет, повреждается желудок. 啊，就像是他们提出来那个，如果老婆太多，他就伤肾，啊，人很没有精神，啊， 如果老婆多， 老婆多他就伤肾嘛， 伤精， 啊，伤精啊，精。 Если много 是肾脏 的。Любовниц у человека женщины, любовницы, мужчины, тогда повреждается дзинь энергия, повреждается область почек. То есть материнская энергия. Материнская, то дзинь, да. Дзинь бывает материнская, не материнская, но материнская тоже повреждается. Это основная. Это основная. Что еще кочу на хуанди? Его та ютишерба лапу. Что и тадю нянди-чинг-чинг-да, аршидосуй, саншидосуй дилсидел. Вот у раньше у императора много было жен, 72, поэтому он и умирал в 20 лет. А, на те лао дао, а, то есть хэн ю сю ян да дао ши, фа си, то есть дан хэ шан да, та мэн нэнг хо дао 100 до сюй, 200 лет. А вот те люди, которые уходят в монахи, в буддийские удовольствия, они легко доживают больше, до 100 и больше лет. Да. Сои, кинчан зоу лу да рэн, джо рун и туй тун. Если много ходит человек, слишком много, чрезмерно, часто в ногах возникает боль. Много ходить, итак, много ходить, повреждается сухожилие, повреждается суставы. Много сидеть, повреждается тинчан, шанлаку, тинчан. Шанлаку, тинчан, цанлаку. Много стоять, повреждается кости. Поэтому обычно мы видим, особенно в пожилом возрасте, у тех, кто много работает на ногах, много подвижная работа, у него часто воспаление суставов. Много смотреть, читать, телевизор, компьютер, читать книгу. Шаньян. Шаньян, это шанхе. И повреждается кровь. Динчан шоуха хэндо дали санчи. Много говорить, повреждается ци. То есть мы при разговоре выбрасываем ци, у нас его становится мало. Это можно увидеть снаружи даже. Хайю канбэдэнда, тэсэ санчинна. А, жуньи куа, жуньи фапичия, синьи сян хаудоши. Это тэсэ рэнда чэнчу. Это то, что 7 усталостей, их на самом деле больше, много спать, повреждается дух. Их, это внутренние, их не видно. А есть то, что, вернее, видно, а есть то, чего не видно. А вот зубы от чего повреждаются? Жугоши яд, шипухау, ши... Яд сипухау, кэнэн сяуха пухау. Санда вэй. Это тюши ядши, ядши тюши ку. Та тю шу ю сэн. 属于肾，啊，这个肾呢，如果是肾不好，牙齿容易脱落，年轻的就掉了。 Значит, это тоже материнская ци на самом деле. Зубы, кости зависят от почек. Это уже маленькая другая система. Теперь 5 повреждений. 5 повреждений. Много возбуждаться, много радоваться, повреждается сердце. 如果是多怒，啊，伤肝。 Много гневаться, раздражаться, повреждается печень. А, поэтому тот, кто все время гнивается, тот худой, и пищеварение расстроен, потому что печень не снабжает пищеварительную систему. Пичи гуай-гуай-да-дэн-жэн-джэ-жун-и-дэ-зу-и-хэ-шюн-ди-джэ-мэй-ду-туан-дэ-бхо-зай-дан-у-е-туан-дэ-бхо. Обычно такие люди нигде не приживаются, ни в семье, ни на работе, ни с друзьями, ни со знакомыми, даже с родственниками. Они любят обычно конфликты заводить. Все им что-то не то, что-то не нравится. Находят причины для того, чтобы найти врага. Я тянчан шуй бурэдя. И поэтому часто даже заснуть не могут. Ш то кун. Дуй, то кун да, шан шан шан. Много страха, повреждаются почки. 啊，如果是遇到地震呐、火灾啊，人又跑不了，那总是庙里头。Особенно если человек переживает какие-то катастрофы, землетрясения, какие-то нападения, опасности, почему он часто очень у него моча не держится? Потому что почки расслабляются, мочевой пузырь не держит жидкость. А он и не на что влияет? 如果是驼背，驼背的伤肺。 Уныние, плач, расстройство, если человек постоянно расстраивается, влияют на легкие, повреждаются легкие. Знаете, что все эти люди, которые часто плачут, они вот такой вдох делают. Этот вдох говорит о болезни легких, нехватке энергии в легких. 所以说这都属于 那个多思忧忧伤。 忧和思都是伤脾的。 размышления, раздумья, усиленное думание о чем-то, такой проект, постоянно человек что-то задумывает, повреждает селезенку, соответственно, желудок. У нас, говорит, разводов, у нас традиционные семьи, разводов мало, поэтому причина для расстройства, самая большая, простая причина для расстройства, семейные неурядицы, особенно у женщин. Муж ушел, и все, семья развалилась, или развод по инициативе жены. А у нас таких мало, поэтому причин для расстройства в Китае гораздо меньше, чем у вас. А причины половых расстройств? Жугоши женских или мужских? Мужских. Жуго нансин пухао, нансин бин то. Нансин бин пухэн то. Можно сказать, что та бинти ши ю шима юэньин, нансин бин. Нансин бин ю ки чун юэньин, и чун си чин ли бин, сян нян чин рин мэй ю че хун да. 啊，他害怕和女孩子在一起。啊，他。 Есть много причин половых расстройств. Например, в молодости это большая боязнь женитьбы, ответственности, боязнь вообще всей этой сферы, она может дать половые расстройства. 另外是和女孩子在一起特别多，一天有几个女孩子在一起玩，所以这他也是伤身的。 Тоже шаншен. Тоже шаншен. Дальше возникает от того, что застой в кровообращении, дальше возникает от того, что у человека, наоборот, много женщин. Дальше возникает от ослабления почек. Но, в общем, причина – это от слабости почек. Все мужские и женские органы, органы малого таза – это структура почек. При ослаблении почек ослабляются эти органы. Та дал джи го, та да бин си иян да. Та дал джи го, то ши... 不会过性生活，不能跟女孩子玩，这个男性病都到最后都是。 但是最重要的是肾肾脏。 对，主要都是肾气。 Поэтому все расстройства низа тела, особенно органов таза, это все состояние почек. Без почек не бывает никаких расстройств. Хорошо, а щитовидка? 前列腺, 甲状腺. 甲状腺在这尿。 Щитовидка это структура печени. Да. То есть, расстроенное расстройство щитовидки это от расстройства печени. Это от нарушения характера, от нарушения плавности, от нарушения спокойствия, от нарушения гармоничности отношений, нарушается. Сразу видно, что у кого щитовидка, те начинают худеть. Пищеварение расстраивается. Характер дурной портится часто. А вот если ребенок заболел с детства, это от родителей или по сути? Жуго сяо хайзи йоу йоу пин, шибу ши цун фуму йоу чуан да ма? И чуан да бин, бао го син зан бин, сяо на га дай бян джен, та няо бин. И бан да бин бу рунг и ши и чуан да. 就是先天之气不足. На джу ши сян тян. Это называется мало переданный родовой ци от родителей. То есть мама, папа, особенно мама, передала сыну мало, что-то происходило. Значит, у него меньше родовой ци, чем у других детей. А если ребенок аутист, это с чем может быть связано? Вроде бы энергия есть, а голова не работает. Жугоши юсия хайзи сензай тхабиатура. Тхашимато пусян шохуала, пусян техунь, пусян чхумар. На дяо цзбийдэн. Цзбийдэн. А та цзи хэнсян ба та цзи гуанчилай. 那是一种思想病，思想 是气少还是血少？ 气血都少。 Это аутист, это человек от рождения получивший две субстанции мало, у него и крови мало, и энергии мало, у него родовой ци мало, у него все органы слабы. Он просто не выдерживает никакого давления внешнего мира. То есть нужно поднимать энергию внутреннюю. 是不是对这个孩子，如果要治的话，要补气补血？ 对呀。要主要得说服他，得说服让他和别人交流。 Это недостаток перешел на уровень психического заболевания, поэтому добавляют энергию, добавляют кровь, добавляют силы и особенно лечат его психологически, потому что это уже болезнь, заболевание измененного характера, так называемое. А почему один ребенок здоровый, а другой больной? В одной семье. Да. 为什么有一个家庭会有这样？一个孩子没病，第二个孩子会有病。 那因为孩子先天的因素都不一样。 потому что все родовые циклы во время родов получили разное количество。 一个一月生的和五月生的孩子性格都是不一样的。 Все характеры зависят от даты рождения, места рождения, гороскопа. А вот, скажем, диабет – это неправильное питание? 糖尿病是肝。 糖尿病与肝很有关系。 Диабет – это тоже болезнь печени. Тоже болезнь печени. Тоже болезнь печени. Печень, болезнь печени и селезенки одновременно. Поджелудочная железа – это мостик между печенью и селезенкой. Это одновременное расстройство печени и селезенки. Шире ноги, ниже. Ленитесь коленями работать. Вот в этом положении вот эта рука остается жать на точку, а та рука отпускается. Вот так стоит. Это упражнение делается по 3 раза, это упражнение делается 7 раз. Пятый процесс называется качать головой, раскрыть мозг, убрать огонь из сердца. Это означает, что те дела, неприятности и напряжения, которые есть в сердце, которые в буддизме называются фаннао, повреждение ума. Любые трудности, любые напряжения внутри ума. Когда сердце, то есть ум напряжен, или рассеян, или расконцентрирован, или чем-то озабочен. Допустим, что-то не доделал, то есть что-то не получилось, из-за чего-то расстроился. Нужно делать это упражнение. Вот это называется яотху, качать головой. Точка тандун смешивается над коленом, колено над ступней. Обязательно совмещайте все три точки. Большой палец давит на точку поля крови. Затем резко выпрямляете, эта рука отпускает, эта рука остается. Выдох. Голова разворачивается наружу. Поясница разворачивается вперед. И бедро заворачивается внутрь. Получается, бедро внутрь, голова наружу. Позвоночник растягивается. Нижняя часть позвоночника внутрь, верхняя часть позвоночника наружу. Три раза влево, три раза вправо. То есть на север делать цигун нельзя поворачивать? Нельзя. И на восток нельзя. Нет, на запад, на запад нельзя. А улыбаться для чего? Вышима, вывей сяо хуа, сяо, вывей сяо. Сяо, не то, что сяо, сяо. А, вы сяо де шихо, жин, я зо де же, син пинг чи хэ. Мян дай сяо рун де шихо, фэйтан чинг сун. Потому что улыбка – это всегда радость и расслабление. Если вы улыбаетесь, значит, вы внутри расслаблены и позитивны. Угу. У вас все расслабляется, и ци течет. А если вот так вот сидит человек, у него все зажимается, ци не течет, все прекращается и застаивается. Сидеть на третьей стула или на половину стула, но ни в коем случае опираться на спинку стула. Обязательно ноги на ширине плечи. Вот так вот руки. На кайши ленси, все сила. А, ленси гун, мы канцай та ти де, ши мян сян дун, хуайде мян сян нан. Це бян ши дун, це бян ши нан. Это юг, это восток. Вот до сих пор детей садится сейчас. 他这样的话坐这里就比较舒服。 Вот так вот нужно сидеть, правильно? 在自己家里应该是经常不要穿皮的鞋 皮的鞋因为后跟比较高 要穿平的。 Дома можно делать босиком. Ни колец, ни часов, ни цепочек. Сначала выравниваем дыхание. Глаз смотрит на кончик носа. 最多是看到这里 упирается взглядом в пол и рассеивается. Ага, я понял, где я. Вот так нельзя сидеть. Я понял, где я. Вот так нельзя сидеть. Ну, вы еще мапу нынче. А, что я? Вот так вот перекрывается канал. Татьяна же тен, она у вас сверху заходит, а снизу не заходит. И таким образом, через точку тон тюньчжэнь, центр стопы, выбрасывается ци. Если вот в таком положении, у нас поясница замыкает основной позвоночный столб, и энергия тоже не течет. Она идет снизу из промежности через середину спины вниз, и вот туда снова заканчивается, в точку хуинь. Это называется задний, передний, серединный меридиан. В нем энергия функционирует все 24 часа в сутки. Это подготовительный процесс. Не вот так смотреть. Это, а так зажимаются сосуды затылочной части, и давление повышается. Вперед нельзя, назад нельзя, в бок нельзя, согнуться нельзя. И слишком выпрямиться нельзя. Обязательно кончик языка упирается в корни верхних зубов. Если напрягается горло, нужно собрать слюну и несколько раз проглотить. Ци течет снизу вверх до макушки и от макушки сверху вниз, вдоль средней части тела. Вот так нельзя изгибать поясницу. После того, как вы посидели, Пять минут, десять минут можно сидеть. Минимум 3 глубоких вдоха, 3 глубоких выдоха. Если погода очень холодная, нужно сначала растереть ладони. Это минтянку. Упражнение называется «Бить в небесный». Указательный палец нужно положить на точку нефритовая подушка, средние пальцы. И затем, закрыв уши, указательным пальцем со среднего наносит удар по затылку. Это упражнение эффективно лечит головную боль. Можно делать другому, не только себе. Для детей способствует правильному мозговому вырастанию. То есть стимулирует деятельность головного мозга для детей. Потому что у них мозг растет, человек развивается, и нужно постоянно, чтобы сосуды легко в них двигалась, кровь свободно двигалась, энергия. То есть 14 дыханий в минуту надо делать, да? Примерно так. Посчитайте свое спокойное дыхание, и вы выясните свой темп. По дыханию можно понять, насколько человек возбужден. Если рядом с вами человек дышит, что-то не то он в глаз задумал. А одно дыхание в минуту – это просветленный. Ну это да, это запредельно. Попробуйте, что тут обсуждать? Возьмите, попробуйте. К сожалению, у нас времени мало, поэтому мы будем так не практиковаться, в основном объяснять. Тут можно долго рассказывать, это для бесконечности. Второе упражнение называется прочищать нефритовый источник. Цуньё. язык ставите перед зубами, слева направо делаете полкруга. Затем справа налево вниз делаете полкруга. И так делаете. Делаете 9 раз. Туда обратно, да? Да. Лево, направо, право, лево. Получается круг. А, ну да, понятно. Вверх вдох, вниз выдох. Вверх вдох, вниз выдох. Затем справа налево. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. 9 раз. Затем за зубами десна. Слева направо 9 кругов. Справа налево 9 кругов. Итого 18 перед зубами, 18 за зубами. Итого 36 раз. Под десном проводите язык. А, это 9 раз. Зай дал хуле, ёзы 9 раз. Си дю, ёзы 36 раз. Сян чон вай бян зо чи. Сначала начинаем слева направо. 9 кругов перед зубами. Точку лаогун кладем на середину чашу. Как раз под мечевидным отростком. Это два пальца. Здесь находится локализован желудок. А левую руку кладем сверху так, чтобы точки лаогун оказались на одной оси. Вдох. Цуньёу. Цуньёу. Сянцзо. Вниз. Слева направо. Вдох. Справа налево. Вниз. Выдох. Выдох. 36 кругов. Первые 10 делаем легко, растирая в основном по поверхности. Дальше 10 делаем тяжело, прокатывая, проминая живот, проминая желудок. Следующие 16 делаете в среднем нажатии, постепенно прекращая от большого нажатия к малому нажатию. Это упражнение помогает пищеварению. Помогает снять лишний вес, уменьшить живот. Справа печень, здесь желудок, здесь селезенка, поджелудочная железа, кишечник. Массируем все эти основные органы. 36. Сначала легко, затем тяжело, 10 раз продавливая, как бы массируя по чаше. И затем с уменьшением напряжения, последние 16 раз. Мо – это когда растираем с нажиманием, по кругу трем и нажимаем. Это называется по-китайски мо. Можно это упражнение делать лежа, сидя и стоя. А что массируется низ живота? Полики на варе. А цель? Сейчас расскажем. Сюда. Шишимамут. Это пищеварение, это упражнение работает с органами нижнего обогревателя. То есть, органы малого таза, почки, мочевой пузырь, мужские и женские органы, представительные железа, мужские и женские болезни, болезни органов выделения. Очень хорошие эффект имеет это упражнение. Стимулирует кровообращение органов малого таза, что в европейской нации является просто трагедией. В мабуне сидят. Но обязательно сопровождаем дыханием и концентрацией внимания. Если шига тинда, цигун это движение внимания и дыхания в одной точке. Еши шига чинчин. Да. Также точно 10 легких. Шига чин да, шига чун. Дальше 10 нажатий более сильных. Шлюга и 16 с изменением напряжения, с изменением давления. В в нейгуне, самой части секретной цигуны, это упражнение позволяет увеличить ци в сотни раз. Ну, то есть, относится к разделу, то, что называется у йогов кундалини-йога. Потому что вся... Что это? Чи да синдзан. Да. Это чуэншин чи. Все тело, ци, вся жизненная энергия человека, кроме той, что хранится в почках. В почках она хранится, оттуда достаются по мере необходимости. А вся оперативная энергия сюда собирается и отсюда выходит. Это главная часть человека, сердце энергии. Поэтому чем больше ее здесь, тем больше человек более активный, более здоровый. И для того, чтобы наработать какую-то сверхспособность, нужно начинать с энергии в дантене. Если здесь энергии нет, то невозможно. Чонгдян的重点就是要配合呼吸. 生的时候吸, вдох, выдох. Вдох, поднимаете плечи, выдох опускаете. То есть одновременно работает все тело, вверх тело двигается. Я хотел бы вспомнить о Китае, в котором я был в ноябре 2014 года. Есть что вспомнить, потому что страна уникальная. Это страна, культура которой насчитывает несколько тысяч лет. Это страна, которая не просто сейчас экономический лидер. Это страна, сохранившая огромные культурные пласты. И это страна, у которой можно учиться. Я был в прошлом году в южной части Китая, на Хайнане. Но это просто туристический остров, искусственно созданная территория. Там нет ни культуры, там практически от Китая ничего нет, кроме самих китайцев. Разнообразие блюд поражает. Китайцы относятся к еде как очень важному составляющему аспекту своей жизни. Еда невероятно разнообразная, вкусная и... Это отдельный, конечно, разговор. Это культура еды. То есть это один из аспектов счастья, который входит в понятие, большое понятие счастья для китайца. Я видел, как на улице там от мала до велика все занимаются цигуном. Культура физическая, культура духовная. Что любопытно, что сейчас Китай стремится сохранить свою культуру, свою идентичность. Недавно сейчас все чаще всплывает информация о том, что творится на Ближнем Востоке. Американские войска пользуются любым случаем, чтобы уничтожить все памятники культуры, которые там находятся. То есть идет тенденция истребления прошлого, ведь прошлое связано с культурой. Зачем уничтожать памятники прошлого? Для того, чтобы подчинить, сменить культурный код у населения Земли. Для того, чтобы создать единое рабовладельческое государство на планете, нужно, чтобы все мыслили в одном ключе. А люди мыслят в том ключе, который... определенных культурой, а культура связана с прошлым. Культура – это сооружение, которое связано с религией, с философией, с мировоззрением людей, с их обычаями и традициями. В первую очередь это религия, это философия, это искусство. И если уничтожить эти памятники и сказать людям, что у них другая история, что у них не было этой религии, что у них были совершенно другие факты, то истребляется самоидентификация. Человек теряет свое «я», он перестает себя ассоциировать с какой-то культурой. И тогда можно навязать ему любые взгляды и превратить его во все что угодно. И вот эта тенденция истребления мировой культуры сейчас набирает обороты в лице Соединенных Штатов Америки. Еще один важный момент. Любая культура рождается из чувства, из подсознания. Что такое религия? Все мировые культуры, когда мы проводим раскопки, когда смотрим на величественное сооружение, связано с религией. Почему? Потому что религия – это наука о душе. Человек – это душа, это сознание и тело. В первую очередь, это душа. Без души человек превращается в животное. Если он утрачивает нравственность, религию, философию, понимание мира, мировых законов, он неизбежно становится животным. Поэтому без религии человек и группа людей просто не выживает. Они обречены на гибель. И история это доказывает. Поэтому религиозные системы – это системы сохранения, поддержания, развития души. Потому что религия – это изучение, по сути дела, души человеческой, законов существования души. И все самые крупные и красивые постройки связаны в первую очередь с религиозными представлениями человека. Сейчас мир утрачивает веру, утрачивает, религия слабеет. Это говорит о том, что наша цивилизация находится на грани гибели. И сейчас очень важно оживить культуру, оживить свою душу, посмотреть в прошлое и понять, заимствовать культуры, которые еще сохранились на Земле. Если мы утратим свою культуру, если мы утратим веру, то мы утратим душу. И конец в таком случае неизбежен. Чем интересен Китай? Я когда там был, я сравнивал его с Россией, например. В России в основном шло истребление других. Россия в плане Запада уникальная страна, потому что она соединила народы, она их не истребляла, она сохраняла их культуру и язык. Но, тем не менее, достаточно много было моментов вытеснения и истребления различных религиозных культур. То, что называется борьба с инакомыслием. И это объединяло и философию русскую, и религию, и культуру в конечном счете. Мне понравилось, я путешествовал по Китаю, и были хорошие специалисты в этой области, я подчеркнул очень много интересного. Допустим, как в Китае появился буддизм. В III веке китайский император вдруг сказал: у нас есть все, у нас есть различные религии, у нас есть культуры, у нас есть различные научные течения, но у нас нет буддизма. Нам нужен буддизм. И после этого буддизм стал проникать в Китай. Китайское государство возникло из сотен отдельных небольших княжеств-государств. Но эти княжества не уничтожались, не истреблялась культура каждого, а шло органическое соединение. И вот этим интересен Китай. У него главная тенденция не к истреблению чужеродной культуры, а впитыванию ее в себя, познанию, взаимопроникновению. И Китай в этом плане очень многолик и многообразен. Допустим, на сегодняшний день там есть буддизм, там есть конфуцианство и там есть даосизм. Государство сильно тогда, когда у него есть религия, которая рассказывает о законах мироздание, когда есть сильная философия, когда есть культура, наука о государстве. Каким должно быть государство, каким должен быть человек. Это невероятно важно для существования любой культуры и цивилизации. Так вот, в Китае даосизм можно считать религией, буддизм – это философия, а конфуцианство – это наука о строении государства. каким должно быть государство, каким должны быть правители, чиновники, каким должен быть народ. Это феномен. В Китае правящая верхушка не замкнулась, как в России, не разрушила обратную связь с народом. В Китае чиновники всегда служили народу, выбирались лучшие из лучших. И они не были слугами народа, они были как родители, которые заботились о детях. То есть чиновник Китая – это не слуга. Чиновник Китая – это мудрый правитель, который отвечает за народ, который ему подвластен. И этот чиновник всегда жестко наказывался, если он слишком много брал на себя и вредил народу. Любопытно, я снимал кадры, где мы занимаемся цигуном, небольшой парк возле отеля. Так вот там, на стене, рисунок. И на этом рисунке описывается подвиг чиновника, который 2000 лет назад не стал брать взятку. Это пример, которому должны следовать потомки. В Китае многие семейства насчитывают своих предков не на протяжении 10, 20, 100 и 200 лет. На протяжении 2000 лет есть семейства, которые насчитывают своих предков. Если ты сделал что-то плохое, твоя память о тебе будет многие сотни лет длиться, и твое поведение будет порицаться, и наоборот. То есть это вот эта преемственность поколений – это невероятно важная тема для сохранения нравственности. Каждый человек мечтает прославиться среди своих потомков и не хочет порицания. Так вот, Китай, по сути дела, даже сегодня – это государство, состоящее из несколько тысяч огромных семей. Семья в Китае всегда была, осознавалась как элемент, как кирпичик государства и всегда была защищена. Честь семьи, память предков всегда были в Китае делом святым, делом очень важным. И это одна из причин, почему Китай всегда был сильным государством. Разрушение семьи – это будущая гибель государства. И вот мне было интересно в Китае понять, почему он стал великой державой, почему он имеет великую культуру и почему он ее сохраняет. Есть проблемы, но есть огромный пласт информации, который, я считаю, нужен России и нужен всему миру. Так вот, истина троична. И если государство имеет только религию, но и не имеет философии, и не имеет культуры, которая проявляется как религия, как философия, как искусство, то это государство ограничено, и оно является слаборазвитым. Религия должна смыкаться с философией, подпитываться философией, а философия должна оплодотворяться религией. И вот в Китае это сочетание уникальное, оно присутствует. Конфуцианство дает огромную пласт информации о том, каким должно быть государство, какими должны быть чиновники. Буддизм говорит о развитии нашей души. Ведь Христос говорил: «Царствие Божие внутри нас есть». А Будда говорил за 800 лет до этого то же самое. Он говорил о том, что нужно достичь того состояния просветления, которое является смыслом жизни для каждого человека. А это и есть Царствие Божие, по сути дела, в душе. Все религии говорят об одном и том же. О душе, которая едина с Творцом, о первопричине, с которой мы имеем связь и к которой мы стремимся, о нравственном развитии любого человека. Меня поразило разговоре меня поразило, как у меня несколько другие были представления о буддизме. И вдруг я услышал о том, что в буддизме есть понятие гордыни. 7 уровней гордыни. Первый уровень – считать себя лучше других. Второй уровень – считать себя лучше многих. Третий уровень – считать себя лучше всех. Четвертый уровень гордыни – считать себя хуже других. Пятый – считать себя хуже многих. Шестой уровень – считать себя хуже всех. Седьмой уровень гордыни – считать себя кем-то. То есть, когда человек считает себя кем-то, когда человек пытается свое человеческое «я» поставить во главу угла, появляется то, что мы называем гордыней. Когда он ощущает свое безраздельное единство со Вселенной, когда он ощущает себя частью мироздания, тогда он гармоничен. Все это есть в буддизме уже несколько тысяч лет. А мы до сих пор пытаемся понять, что такое гордыня. И эта гордыня на каждом шагу. И мы то презираем себя, то осуждаем других, не понимая того, что главное – это не бороться с гордыней, а главное – ощутить свое единство с Богом и с мирозданием. Ощутить наше высшее «Я» и при этом любить и заботиться о нашем внешнем поверхностном «Я». И тогда гордыня уйдет сама собой. Меня поразил тот факт, что в Китае обучение чиновников, во-первых, когда я был в храме, где находился император, где проходили экзамены, меня поразили многие моменты. В частности, экзамен сдавался 3 дня. 3 дня человек ничего не ел, сидел в нише и писал, ответы на вопросы. В Китае около 50 тысяч иероглифов. 500 иероглифов необходимо для того, чтобы человек, как говорится, мог общаться с другими. Для того, чтобы читать газеты, нужно 2000 иероглифов. 5000 иероглифов – это нормальный средний уровень. 10 тысяч – это уже профессор. Так вот, каждый иероглиф – это картинка, это образ. У китайцев образное мышление. Цивилизация возникает как чувство, образ. Религия оперирует понятиями образными, потому что именно в образе, в чувстве есть главная информация. Мысль только расшифровывает и переводит язык чувств на, уже близкий, понятный другим. Для передачи информации мысль нужна. А информация идет из чувства. Так вот, китайская культура до сих пор живет понятиями образа. А образ – это познание. Образ – это дорога к подсознанию, дорога к нашей душе. Образное мышление – это мышление, которое взаимодействует с душой. Мышление логическое душу игнорирует. Оно обращено только к поверхностному уровню нашего сознания. Я заинтересовался, как можно узнать 10 тысяч иероглифов. С моей точки зрения, это вещь невозможная. Оказалось, в китайских иероглифах есть 162 матрицы, которые являются основой для всего остального количества иероглифов. Нужно их изучить, и дальше идет уже соотношение. Меня поразила образность китайского языка. Допустим, район называется так: место, залитое ярким полуденным солнцем. И вот все названия, иероглифы китайские, они дают очень красочную картину мира. И это тоже не случайно, это тоже элемент культуры и познания мира. Так вот, на сегодняшний день я узнал, идут серьезные попытки заменить иероглифическое образное восприятие мира на логическое, западное. Это позволит истребить культуру, и это позволит перекодировать Восток и сделать его слугой Запада. Корея, вроде бы, Южная уже Вьетнам отказались от иероглифического письма и переходят на обычное. это, в принципе, утрата культурного кода. Что интересно, что вот этот пресловутый экзамен, вот этот ЕГЭ, это и есть переход на безобразное восприятие мира. Образ истребляется, остается чистая логика. Если взять русский язык, он всегда был образным. Вот я недавно прочитал, мне кто-то прислал письмо, я говорил о том, что все качества парные. Вот, кстати, буддизм, как раз согласно буддизму, нет только хорошего или только плохого. Всегда хорошее равновешивается хорошим, плохое – плохим. То есть все качества всегда парные. Мне кто-то прислал в русском языке, есть понятие «мод», есть понятие «жмот». Корень один. Так вот, человек жмот, жадный, он всегда будет мотом, он всегда будет разбрасывать деньги, вольно или невольно, пойдет проиграет в казино. То есть жадность компенсируется мотовством. В русский язык всегда был очень образным. В русском языке слово обозначало понятие, образ. А в английском языке этого нет. Так вот, образность русского языка говорит о том, что русский язык несет в себе пласты огромной культуры. И вот сейчас как раз идет попытка истребления образности русского языка. А в китайском языке образы, образность сильна, не просто сильна, она является главной и приоритетной. Так вот, меня поразил тот факт, что китайские чиновники обучались всегда, и выходцы были из высшего чиновничества, не технари, не инженеры, а представители не технического воспитания, а настолько важное слово, что я даже забыл. Значит, есть техническое образование, а есть филологическое, литературное. Во всяком случае, весь штат управления в Китае изучал историю, культуру, искусство, филологию, умение писать иероглифы. Если человек не знал необходимых 10 тысяч иероглифов, а один иероглиф может иметь 50 понятий. 50 разных понятий может крыться за одним иероглифом. Если человек не знал, он чиновником не становился. Так вот, такое литературное образование, которое включало философию, религию, поэзию, литературу, историю, было главным и необходимым для чиновника. Почему? Потому что для того, чтобы управлять, нужно иметь стратегическое мышление. А для этого нужно мыслить как философ, как человек религиозный, как человек, знающий историю. Именно такие люди со стратегическим мышлением могли стать управленцами. Чисто технический аспект мышления – это мышление сиюминутное, это мышление сегодняшнего дня. Такие люди могли быть подчиненными, исполнителями, но никогда не могли быть руководителями высокого ранга. Так вот, в Китае руководители высокого ранга всегда блестяще знали религию, историю, литературу и разбирались во всех аспектах бытия. То есть они знали великолепно и Конфуция, и Лао-цзы, и были образованы во всех аспектах буддизма. И вот это образование, которое включало религиозные аспекты, философские, исторические, государственные, оно и позволяло Китаю достигать очень больших высот. И вот этот пласт, который остался, позволил Китаю сделать огромный рывок вперед в своем развитии, уже не только в культурном, но и в цивилизационном. Цивилизация – это и есть результат культуры. Там, где нет культуры, там не будет цивилизации, или она похоронит то общество, которое не имеет ни нравственности, ни исторического опыта, ни памяти о прошлом. Эта цивилизация достаточно быстро разрушится сама или похоронит вместе с собой общество, что мы, в принципе, и наблюдаем сейчас в мире. Так вот, Китай очень интересен тем, что в нем очень много различных направлений. Мне понравился лозунг «Пускай существует 100 идей и 100 цветов». 100 культур и 100 цветов. То есть объединение различных идей, различных философских направлений, различных религий – это универсальная модель Китая. И именно эта модель необходима сейчас для нынешней цивилизации, потому что без нее просто мы не выживем. Когда одна цивилизация пытается истребить всех для того, чтобы навязать свой культурный код всем, это путь в никуда. И в этом плане Китай очень интересен, и его опыт для России, я считаю, весьма значимым. Это только один из аспектов, который вот сейчас я вспомнил. Но он очень интересен и очень важен. История Китая, его философия оказывается, являются, могут стать для России источником для очень серьезного переосмысления многих аспектов. Могут быть толчком для развития, для понимания того, каким должно быть общество, каким должно быть взаимоотношение народа и власти, для понимания того, для чего вообще, в принципе, человек существует. Совершенно свое образное, специфическое восприятие мира, особенная культура, которая пока еще не исчезла в этом универсальном западном восприятии мира. И, к сожалению, сейчас молодежь китайская все чаще начинает думать в западном ключе, мечтать о западных ценностях, и гигантские пласты культуры могут просто исчезнуть в ближайшие десятилетия. Я пытался понять, почему в России, начиная с 93 года, шло уничтожение гуманитарного образования. Гуманитарное образование, которое в Китае на Востоке всегда было высокоразвитым, это образование, без которого невозможно сохранение культуры. Религиозные, культурные традиции, философские – это все гуманитарное образование, это стратегическое мышление, без которого любое общество обречено на вырождение. Почему же в России целенаправленно идет истребление гуманитарного образования? И почему так активно в этом участвуют специалисты из Соединенных Штатов Америки? Я вспомнил фразу одного француза, который сказал: «Америка – это страна, которая шагнула в цивилизацию, минуя культуру». Вот это отсутствие культуры, культурного пласта, культурного слоя, который всегда сопрягается с нравственностью, с религией, с верой, с понятием «душа», это отсутствие катастрофичное для народа Соединенных Штатов. И сейчас, будучи лидирующей страной мира, Америка пытается всех уподобить себе, лишить культуры, лишить самоидентификации, лишить образного мышления. Чем мысль отличается от образа? Мысль поверхностна, мысль связана с телом, и мысль несет ничтожное количество информации. Чувство может нести в себе гигантское количество информации. Такое понятие, как образ, может вмещать в себе невероятные пласты информации. Информация в чувстве может прессоваться, а в мысли этого не может произойти. Так вот, образное мышление – это мышление культурного человека. Это мышление человека, у которого есть будущее. Потому что образное мышление позволяет нести огромное знание. Образное мышление, связанное с подсознательными нашими слоями нашего «я». И образное мышление позволяет оперировать невероятным количеством информации не только из прошлого, но и связанной с будущим. То есть образное мышление – это главный инструмент познания. И лишение, утрата образного мышления – это, по сути дела, гибель любой цивилизации. Так вот, именно гуманитарное образование в Китае среди чиновников высокого уровня всегда было нормой. И высокое гуманитарное образование в Советском Союзе стало причиной очень высокого культурного уровня развития. Огромное количество талантов, которые появились в России и в Советском Союзе, это результат гуманитарного воспитания. Западная психология поверхностна и двоична, потому что материализм, он всегда работает на поверхностном уровне. Если это чемодан, то это чемодан. Если это тележка, на которой везут чемодан, то это тележка. И они совершенно не связаны друг с другом. В буддизме, например, логика троичная. То есть в чемодане как бы кроется тележка, а в тележке чемодан. Они на тонком плане связаны. Одно не может без другого. То есть это закон единства и борьбы противоположностей, который на самом деле является троичным. Есть две противоположности и то, что их объединяет на тонком плане. Так вот, культура по своей сути троична, а цивилизация двоична. И если мы посмотрим мышление Востока, то мы увидим, что оно намного глубже и стратегически масштабнее, чем мышление Запада. Допустим, в китайской медицине сердце определяется как царь, а ум определяется как правительство. То есть правительство решает все вопросы, но управляет всем царь. Сердце связано с чувствами и с душой. А ум связан с телом. Почему западная цивилизация лишается образного мышления? Почему все больше логики и все меньше чувства? Потому что душа западной цивилизации умирает. Умирает вместе с религией, умирает вместе с культурой, умирает вместе с нравственностью. Шопенгауэр в свое время сказал, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Но это только европейская цивилизация убивает культуру. На самом деле культура, сохраняющая веру и нравственность, будет всегда создавать цивилизацию, а цивилизация будет поддерживать культуру. И та трагедия, которая сегодня разворачивается на просторах Европы и Америки Северной, это есть трагедия утраты культуры, утраты нравственности, утраты души. Поверхностная бытовая культура и нравственность еще присутствует, великолепно развиты, надо отдать должное, но внутри идет распад, потому что исчезает один из факторов – это исчезновение образного мышления. Приведу пример, достаточно простой и достаточно убедительный с моей точки зрения. В Китае я встречался с целителем, врачом, о котором я говорил ранее, доктором Ченом. Очень интересный человек. Он лечит иглоукалыванием, цигуном и лекарствами на травах. Чем отличаются лекарства на травах? Употребляя их, можно потом прекратить прием после улучшения состояния выздоровления. То есть человек от них не зависит. Лекарства химические, они как раз ставят человека в полную зависимость. И те, кто их создают, фармацевтические компании, у них цель, чтобы человек не расставался с такими лекарствами. То есть человек является источником дохода для них. В этом принципиальная разница между лекарственными травами и всей химической фармацевтикой. Я общался с доктором Ченом, и это были интервью, они записаны. Я снимал упражнение, которое он показывал, для того, чтобы активизировалась энергия ЦИ, которая является определяющей для физического здоровья человека. И когда я первый раз с ним встретился, я ему задал вопрос. «Скажите, у меня есть проблемы, с чем это может быть связано?» Он пощупал мой пульс. Я его спросил, это связано с питанием или образом жизни? Его ответ меня удивил. Он сказал, ваша проблема связана с вашим характером. Если говорить более точно, у вас характер человека, который безжалостен к себе. И отсюда все проблемы. Это, в принципе, полностью совпало с тем, с теми выводами, которые я сам сделал. Вот эта нелюбовь к себе – это результат, в принципе, слабой диалектики. Человек, у которого душа на первом месте, кто ощущает себя душою живою, он умеет соединять противоположности, он умеет любить себя и любить других. Я пришел к выводу, что мой характер недостаточно, скажем, недостаточно развит. Что мой характер – это уровень человека духа, человека сознания. И мне нужно переходить на другой уровень, уровень человека души. И это процесс, как выяснилось, далеко не простой. Но без этого перехода прикосновение к серьезной информации становится опасным. И диагноз доктора подтвердил все мои предположения. Что любопытно. Все приблизительно слышали, приблизительно знают о том, что такое цигун. Это гимнастика, которая позволяет активизировать внутреннюю жизненную энергию и способствует выздоровлению от различных болезней. Кажется, встал, занял какую-то определенную позу, сделал движение руками и выздоровел. У меня была год назад ситуация, когда одна женщина молодая решила научить меня этой технике. Она сказала, главное упражнение в цигун, которое вам будет очень полезно, это набор энергии. Называется это упражнение дерева. Нужно встать неподвижно, представить себя деревом и потом представить, что энергия пошла. Вы наполнитесь энергией из космоса, у вас будет здоровье, вы решите все проблемы. Мне это не понравилось, потому что у меня не было уверенности, что я буду забирать энергию из космоса. Чего-то здесь не хватало. Я стал ее расспрашивать, где она этому научилась. Выяснилось, что учит этому китаец, достаточно продвинутый. Это какое-то одно из направлений цигун, то, чем она занимается. Правда, есть проблемы. Некоторые ученики умирали ночью во сне, и уровень гордыни был весьма высокий у них. Я стал анализировать, в чем дело. Пришел к неутешительным выводам. Если у человека циркулирует вот эта энергия ЦИ, то тогда правильное занятие способствует ее усилению и выздоровлению. Если же энергия ЦИ слабо циркулирует, а человек представляет, что он забирает энергию из космоса, он может энергию из космоса не забрать. Он будет ее забирать у людей, у подобных себе, у близких, у далеких. И днем, когда он может этот забор энергии делать, он будет себя чувствовать хорошо. А ночью, когда он заснет, будет падение энергии, он может умереть. Таким образом, неправильное занятие цигуном, восточными техниками, может привести к тому, что человек погубит и себя, и других. Будет причиной очень многих проблем для своих близких и для себя самого. Потому что потребительство энергии приводит к ее падению. Потребитель слабеет, донор становится более сильным. Когда я был в Китае, я вспомнил эту ситуацию. И я задал такой вопрос: скажите, а есть в цигуне упражнение дерева? Мне сказали, что это не совсем так, что не нужно представлять, как энергия идет и наполняет тебя, потому что на самом деле энергия и так идет. Энергия Земли постоянно циркулирует, поднимается снизу вверх, а энергия неба, космоса опускается сверху, проходит по телу человека. И перемешиваются они в районе пупка. Поэтому не нужно представлять, что ты забираешь энергию, не нужно накачиваться энергией. Нужно позволить энергии нормально циркулировать в своем теле. Не мешать энергии. И вот правильное отношение к этому, приведение тела в порядок, и позволяет нормально циркулировать вот этой жизненной энергией. Вроде бы здесь цигун и там цигун, но на самом деле в первом случае совершенно поверхностное восприятие этой системы, чисто западное, формальное, то есть по форме вроде бы похожее, а по содержанию совершенно противоположное. Я поинтересовался, как, кроме упражнений, что нужно для того, чтобы энергия ЦИ циркулировала нормально. И оказывается, достаточно много условий должно быть. Для того, чтобы энергия жизненная циркулировала нормально, тело должно быть разогретым. Энергия присутствует там, где есть смена циклов, смена позиций, смена ситуации. То есть энергия ЦИ активизируется там, где есть вращение и движение. Поэтому очень важно правильно двигаться. Энергия ЦИ максимально активизируется при плавных движениях и минимально при резких, коротких движениях. То есть движение должно быть плавным и медленным, тогда энергия ЦИ активна. Дыхание также должно быть мягким, спокойным, глубоким и плавным, тогда энергия ЦИ активна. Прерывистое резкое дыхание – это остановка энергии ЦИ. Оказывается, когда рука согнута, энергия практически не идет. Совершенно прямая рука, энергия слабо циркулирует. Полусогнутая рука, немного изогнутая, энергия ЦИ активизирована. То же самое с ногами. Наоборот, позвоночник должен быть прямой, тогда энергия циркулирует нормально. Голова как будто подвешена за затылок. Когда человек расслаблен, энергия ЦИ активна. Когда человек напряжен, она останавливается. Поэтому движения должны быть не только мягкими и плавными, но тело должно быть расслабленным. Это очень важный аспект. Что еще? При движениях, при занятиях цигуном нужно улыбаться. Потому что улыбка – это показатель энергии, которая освобождается. Если у человека мрачное лицо, у него энергия ЦИ застывает. Далее, когда делаешь цигун, нужно обращаться лицом на юг, потому что там максимальное количество энергии. На севере энергии нет. Оказывается, если заниматься цигуном, глядя на север, обращаясь лицом на север, то энергия будет слабо циркулировать. Или просто не будет циркулировать, не даст никакого эффекта такое упражнение. И вот эти вроде бы нюансы, незначительные, они на самом деле значат очень много. Что еще? Для того, чтобы правильно заниматься гимнастикой цигун, системой цигун, нужно, чтобы сознание было остановлено. Это тоже способствует активности энергии ци. То есть ум, дыхание, движение должны в одной точке быть. Если человек о чем-то думает при выполнении упражнений, энергия активно функционировать, циркулировать не будет. И вот эти все нюансы, разогретое тело для того, чтобы циркулировала энергия, плавное движение, правильное дыхание, правильное движение, правильная посадка тела, правильные поставленные руки и ноги, улыбка, обращение на север, вращательное движение. Вот это все наряду с внутренним правильным состоянием и дают возможность усилить активность жизненной главной энергии, перемешивание энергии Земли и неба и, соответственно, оздоровление и физическое, и духовное для того, кто практикует эту систему. Это и есть культура, когда не только по форме мы что-то делаем, но в первую очередь по содержанию, по смыслу. Мы думаем о том, что наша энергия связана с нашими чувствами, с нашими эмоциями, и тогда для того, чтобы занимататься цигуном, мы должны радоваться, мы должны улыбаться, мы должны быть обращены лицом на юг, мы должны быть расслабленными, спокойными, уравновешенными и гармоничными. Так вот, плоскостное материалистическое мышление неизбежно приводит к утрате культуры, а затем к исчезновению цивилизации, по сути дела. Два дня назад я открыл интернет и случайно попал на страничку боевых искусств, где мастера китайского кунг-фу показывали свои упражнения. Одним из самых лучших бойцов в мире, по общему признанию, является достаточно популярный актер китайский Джет Ли. И я неожиданно наткнулся на его интервью. Он его на китайском языке говорил. Так вот, он сказал поразительные слова. Когда меня спрашивают, какова высшая ступень китайского кунг-фу, сказал этот мастер, я отвечаю – улыбка. Когда меня спрашивают, какой самый высочайший уровень может быть у мастера кунг-фу, я отвечаю – любовь. Любовь к близким, любовь к другим людям, любовь к врагам. Почему? Потому что боевые искусства – это борьба противоположностей. Но высшая степень борьбы противоположностей – это ощущение полного своего единства, это есть чувство любви. А улыбка – это показатель внутренней радости, высокой энергии и, значит, единение с другим. Улыбка – это готовность понять противника и сделать его другом, врага превратить в друга. В этом плане западная культура подает боевые искусства как искусство уничтожения друг друга. А на самом деле боевые искусства – это возможность победить без боя. возможность решить проблему, не уничтожая друг друга физически, а развиваясь, дополняя друг друга и помогая друг другу развиваться. И в этом плане психология Востока необходима для того, чтобы мы гармонично развивались, для того, чтобы мы не утратили внутренние культуры и сохранили свое прошлое и свое будущее. Беда России, одна из главных катастроф России, это перекраивание своего прошлого. Это презрение к своему прошлому. Когда человек забывает о своем прошлом, не уважает его или искажает свое прошлое, он на самом деле разрушает свое будущее. Потому что время едино на тонком плане. И неправильное отношение к прошлому приводит к тому, что разрушается будущее. Так вот, умение любить, уважать и выносить все ценное из своего прошлого, умение образно мыслить, гуманитарное образование, которое должно стоять на первом месте, это все, по сути дела, рецепты выживания нашей цивилизации. И в этом плане есть чему поучиться у Китая. Я вспоминаю то общение, которое у меня было в Китае, и думаю о том, что нынешняя культура общемировая понемногу исчезает. Цивилизация действительно вытесняет культуру. Культура становится служанкой цивилизации. Культура становится индустрией развлечений, а не фактором развития души. Вообще слово «культура» в основе имеет слово «культ». А культ – это понятие религиозное. Культ – это поклонение высшим силам. В первую очередь. Поэтому, когда культура начинает исчезать, обычно перед этим исчезает религия, вера. И понятие «душа» тоже начинает исчезать для человека, который думает только о материальном, вместе с нравственными ценностями. А человек без души – это животное. Правда, даже у животных есть душа. И душа всегда сохраняется. И вот ради спасения души люди и цивилизации умирают. Всевышний не допускает до распада внутреннего. Когда я общался с доктором Ченом, меня удивил его вопрос, один из первых, которых он мне задал. Почему вы не улыбаетесь? И я, честно говоря, был озадачен. А потом я узнал, что улыбающийся человек – это здоровый человек. Об этом не говорится в канонах по китайской медицине, но из общения с этим доктором я понял, что он гораздо глубже понимает понятие медицина, чем западные и даже восточные многие специалисты. То есть я в своих исследованиях увидел, что наше физическое здоровье неразрывно связано с нашими эмоциями, сознательными и подсознательными. Так вот, доктор Чен Он четко ставит зависимость эмоциональную со здоровьем человека, с протеканием гармоничной внутренней энергии. То есть энергия ЦИ не может функционировать нормально, когда человек мрачен, недоволен или находится в депрессии. И в этом плане его выводы целиком совпадали с моими исследованиями. Это было весьма интересно. Насчет тяжелых заболеваний я задал вопрос, неизлечимых. Лечится ли акупунктурой то те болезни, которые не считаются в общей мировой практике неизлечимыми? И он ответил неожиданно. Он сказал, в этих случаях я могу только обеспечить поддерживающую терапию. Если у человека не меняется характер, помочь я ему не могу. И опять мы приходим к одному и тому же выводу, что состояние здоровья человека связано с его характером, мировоззрением и сверхглубинными эмоциями в конечном счете. И ни одна медицина человека не вылечит, если он не захочет меняться. Общаясь с доктором, я приходил к выводам, которые, в принципе, ложились в общее русло моих исследований. Мы привыкли говорить о том, что если орган болит, его надо лечить. А восточная медицина говорит о взаимосвязи органов, о том, что один орган подстраховывает другой, и что явно больной орган на самом деле может просто брать на себя проблемы органа другого, который на самом деле больной, но по анализам может выглядеть здоровым. То есть особенность восточной медицины и восточной психологии в том, что она весь мир рассматривает с позиции единства. А западная, наоборот, весь мир рассматривает раздельно. И вот в этом трагедия, можно сказать, западной цивилизации и западной медицины. Для того, чтобы познать мир во всех взаимосвязях, нужно ощутить его единство. Вот есть метод дедукции и индукции. Метод от частного к общему и от общего к частному. Вот восточная психология, она всегда идет из принципа полного, так сказать, единства мира. Ощущение образа сначала, ощущение единства, а потом это все уже становится конкретикой, частностями. И вот именно такая точка зрения, она и позволяет увидеть все взаимосвязи мира, взаимосвязь органов человека, взаимосвязь здоровья и характера, взаимосвязь характера, здоровья и судьбы. Все это связано в конечном счете, я это и увидел. Я почему и назвал «Диагностика кармы» своей книги, потому что понятие кармы – это понятие связи нашего характера, наших поступков, нашего здоровья с нашей судьбой. Это понятие единства. Понятие кармы – это понятие единства в пространстве и во времени. Так вот, именно восточная философия и восточная медицина исходят из понятия единства. Поэтому они могут примирить противоположности. Если нет ощущения единства, противоположности не примиряются. Они уничтожают друг друга или разрываются. Развитие останавливается. А вот когда есть единство, тогда борьба на уничтожение превращается в сотрудничество, кооперацию, помощь, развитие. Так вот, именно восточная психология, которая всегда исходила из позиции единства мира, полной взаимосвязанности всех явлений в мире, первичности бытия, единого первоисточника, то есть вот это единобожие, которое даже у язычника на Востоке прорывается через философию. Языческий Китай, получается, ближе к единобожию, чем религиозная Америка и Европа. Потому что психология восточного человека – это психология единства и полной взаимосвязи всех явлений в мире. Вот, допустим, что говорит западная медицина о таких проблемах, как радикулит? Или то заболевание, которое сейчас практически у каждого мужчины встречается, простатит? Или мочеполовая инфекция? Или снижение потенции? Медицина говорит одно. Вот эту болезнь лечим этими лекарствами, вот эту болезнь лечим другими. И фармацевтика работает на полную мощность. Что такое радикулит? Ущемление нервных корешков. Мази, растирание, притирание и так далее. Массажи. Операция. На самом деле, радикулиты, мочеполовые инфекции, опухоли, простатиты, снижение потенции, бесплодие, которым сейчас страдает чуть ли не каждая вторая семья, это всего-навсего пониженная энергетика почек. Дело в том, что главная жизненная энергия концентрируется в районе пупка. Кишечник, почки. И когда жизненная энергия начинает падать, то в первую очередь это отражается на почках. Снижение энергии почек дальше ведет к постепенному снижению энергии в ближних органах. Так вот, простатиты – это всего-навсего понижение общей жизненной энергии, можно сказать, иммунитета. Но современная медицина еще не пришла к выводу и пониманию, что такое иммунитет. А это и есть та тонкая жизненная энергия ци или прана, как ее называют в Индии, без которой живое существо жить не может. В Китае и в Индии не объясняется, откуда эта энергия берется. Ну, как мы считаем, ее можно взять из космоса. Она присутствует в окружающем мире, она гармонично проходит через человека, поэтому забор космической энергии может обеспечить здоровье. Я пришел к несколько иным выводам. Что такое космос? Это не пустое пространство, как мы себе его представляем. Это совокупность полей. Так вот, главная энергия – ци. Струится в теле человека, и она связана в первую очередь с его душой, сердцем, с его эмоциями. А эмоции связаны с подсознанием. Подсознание – это поле, полевая структура. Поэтому на самом деле мы нашу главную жизненную энергию берем из подсознания. И если у нас есть проблемы с подсознанием, то у нас падает энергия. Если человек проявлял агрессивность, обиды, уныние, ненависть, осуждение, то все это проходит подсознание, идет деформация полевых структур, и затем начинается падение энергии. После этого приходит болезнь. То есть наши эмоции влияют на наши полевые структуры, причем глубинно и очень мощно. Наши информационные поля связаны с нашими чувствами. Причем эти поля могут распространяться на любых расстояниях. Чувства одного человека могут достигать чувств другого человека на любом расстоянии. Недавно биологи проводили эксперименты, которые это показали. Но там, правда, речь шла о торсионных полях. Эксперимент, который был поставлен, говорит об очень серьезных проблемах, которые появятся в скором времени у человечества. Брали разрушенное ДНК, препарат ДНК, поврежденный, и на расстоянии 6 километров растения подобного типа начинало мутировать, и у него начинало разрушаться генотип. Облучение происходило торсионными волнами. Что это означает? Это означает, что наша душа связанная с полевым генотипом, достаточно уязвима становится для технического воздействия. Если наука выйдет на эту территорию, то человечество просто может исчезнуть. Наши души, с одной стороны, подвергаются все большей опасности со стороны последних изобретений технических, а с другой стороны, мы не защищаем наши души ни через веру, ни через нравственность, ни через любовь. А это самая лучшая защита. У доктора Чена есть 6 детей, взрослых. Двое из них выбрали профессию врачей. Но не китайскую медицину они взяли как основную. Они учились в западных институтах, университетах. Почему? Потому что для того, чтобы лечить человека китайской медициной, нужны месяцы. Нужна ответственность самого больного. Нужна его готовность к изменениям. Готовность изменить образ жизни, питание и характер в конечном счете. Это долго и неприбыльно. Учиться нужно 15 лет минимум. Для того, чтобы овладеть искусством иглоукалывания в достаточной степени. Проще окончить университет и получать гораздо большие деньги, потому что западная медицина дает легкий, видимый, быстрый эффект с последующими серьезными проблемами и последствиями. Но это потом. Желание вытащить только тело, игнорируя душу, всегда рано или поздно даст серьезные проблемы. Вот это и сейчас происходит с западной медициной. У Чена много учеников, но эти ученики также учатся несколько лет для того, чтобы научиться зарабатывать деньги, а затем разъезжаются по разным странам. Реальных учеников у него нет. Полностью никто не хочет овладеть искусством, которым он владеет. В принципе, происходит утрата того, что мы называем культурой в медицине. Утрата культуры идет повсеместно. И это очень опасная тенденция. Кстати, в буддизме, я интересовался с точки зрения буддизма, что является причиной заболеваний. То есть, если мы исходим из христианства, иудаизма, корень всех заболеваний – это грех, который носит в себе человек или совершает его. Мы привыкли говорить о первородном грехе, о том, что не отмыться от этого греха, поэтому мы всегда изначально грешны, мы будем болеть и страдать, и нам нужно только молиться и каяться. Индийская философия и буддизм несколько иначе смотрят на эту тему. Буддизм говорит о том, что есть 10 положительных качеств, ведущих к просветлению, и 10 отрицательных качеств, которые ведут вниз. Смотря каким качествам человек следует и какие качества он у себя вырабатывает. Это определяет его душевное и физическое здоровье. Есть три яда, которые лежат в основе всех грехов и болезней. Это алчность, ненависть и тупость. Для меня сначала эта классификация была совершенно непонятна. Потом я вспомнил Бхагавад-гиту, где говорится о вожделении, гневе и жадности, и все стало на свои места. Алчность, вожделение – это привязанность души к внешнему миру. Жестокость, гнев – это привязанность духа, сознания, а тупость и жадность – это привязанность на уровне тела. Когда душа, сознание и тело человека устремляются только ко внешним аспектам бытия, появляется привязанность, появляется агрессия, появляются болезни, преступления, несчастья. Появляется в конечном счете деградация и распад. Так вот, для того, чтобы преодолеть корни греха, нужно постоянно стремиться к положительным качествам, вырабатывать их в себе и преодолевать негативные качества. И это очень важный аспект. То есть нужно каждый день постоянно трудиться на ниве улучшения своего характера. И это направление необходимо для того, чтобы душа человека приходила в состояние гармонии. В современном мире не ищут корней болезни, потому что болезнь – это источник прибыли для фармацевтических компаний. Поэтому внешний успех заменяет поиски реальных проблем. В Китае мне процитировали слова Конфуция. Восточная психология, вообще-то, она невероятно диалектична, потому что идея единства там главенствует. Конфуций говорил о том, что каждый человек является его учителем. Если он видит человека с положительными качествами, он учится на положительных аспектах. Если он видит человека с отрицательными качествами, он учится на негативном опыте. То есть у каждого человека можно найти то, чему поучиться. Даже отрицательные качества могут быть школой их преодоления, понимания того, так сказать, взгляда со стороны. И вот это понимание того, что любой человек может быть твоим учителем, это и есть понимание единства мира. В конечном счете любая ситуация божественная. В любой ситуации есть высший смысл. Каждый человек управляется Всевышним. В поведении любого человека можно увидеть определенные возможности для своего развития. Меня несколько огорчила фраза, которую мне сказали, когда я задал вопрос, а как китайцы воспринимают будущее России? С точки зрения китайцев, мне сказали, России уже нет. Потому что Россия не заботится о своей семье, об образовании детей настоящем, о нравственности, на нравственном воспитании детей. А такая страна долго не существует. И одновременно мне было приятно осознавать, что сейчас в России оживает стремление к нравственности, к укреплению семьи, к вере и к возрождению культуры. И, может быть, даже уже есть такие тенденции к спасению гуманитарного образования. Ведь посмотрите, что сейчас происходит с живописью. Живопись – это отражение души человека, искусство. Что сейчас отражает современное искусство? Будь то живопись, скульптура или что-то другое. Только форму. Содержание замерло. Содержание – это душа. Содержание – это вера. Содержание – это нравственность. Если раньше живопись показывала отношения, живопись в основном была связана с религией, она показывала отношения людей. Через картину можно было увидеть состояние души человека. Сейчас живопись отражает только поверхностные формы. Она превратилась в дизайн. И это говорит о невероятном упадке современной культуры, катастрофическом, о красной черте, к которой подошла западная цивилизация. Поэтому возрождение в России гуманитарного образования – возрождение культуры, веры, возрождение нравственности – это необходимый аспект для спасения не только самой России, но и всей цивилизации. И России нужно учиться и у Китая, и у Индии, и у тех стран, которые еще сохранили свою культуру, самобытность, образное мышление, для того, чтобы обеспечить себе будущее.